А я до него частенько и дойти-то не успеваю. Приходится звать медсестру, чтобы сменила мне трусы. Ты даже не представляешь себе, как это стыдно. Она закрыла лицо рукой и снова заплакала. У меня подкатил комок к горлу. Чтобы не зареветь, я стала опять разглядывать комнату и вдруг заметила маленькие разноцветные фигурки на тумбочке возле кровати, между фотографиями со свадьбы Аэлы. «Нравится?» — спросила она сквозь слезы, перехватив мой взгляд. «А ты подойди поближе, рассмотри их хорошенько». Я подошла, фигурки, сделанные из цветных бумажных салфеток, стояли посреди маленьких картонных декораций. Группа евреев, молящихся в синагоге. Хасидская свадьба. Танцующие деревенские девушки в юбках колоколом и красных головных уборах. Арабы в чалмах, сидящие в кофейне и посасывающие наргиле. Космонавты на Луне. Оркестр пожарных. «Это мой сосед делает», — сказала тетя Рут. «Игорь Рабинович». Раньше он был начальником Хайфской пожарной охраны. У него такое хобби — с утра до вечера этим заниматься. Угадай, из чего сделаны головные уборы. Я стала разглядывать черные хасидские шляпы, арабские челмы, красные шляпки девушек и белые шлемы космонавтов. «Упаковки от лекарств», — сказала она, улыбнувшись сквозь слезы. «Представляешь? Оказывается, гнезда для таблеток — подходит для этого просто идеально. Он их вырезает и раскрашивает. Тут все знают, что Игорь собирает упаковки от лекарств. А у нас, как ты понимаешь, этого добра хватает. А может, это он так за тобой ухаживает? Не болтай глупостей, он их всем раздает. Все комнаты ими уже заполнил, пройти негде. Отказать неудобно, да и выбросить. Как-то рука не поднимается». Я снова села на диван. Тетя Рут вытерла свой покрасневший нос и улыбнулась. «Видишь, какой я стала плаксой. Ладно, лучше расскажи мне про Нуни, как у него дела?» «Мой брат Нуни учится в Бостоне, заканчивает аспирантуру». «Нормально», — сказала я. «А Наама, Яир, у них тоже все в порядке?» Когда я впервые привела Яира к ней домой, она шепнула мне на кухне. «А что, по-моему, он ничего». Хороший человек, не то что некоторые. Раздуются, как индюки, и думают, что они пуп земли. А этот он и любить тебя будет всю жизнь, и не бросит никогда. А если даже изменит разок-другой, ты об этом не узнаешь. Он у тебя умный, как мой Мани. «Считаешь, я поставила на правильную лошадь?» — засмеялась я. «Ну, что он придет к финишу первым, конечно, не поручусь», — ответила она серьезно. «Не исключено, что вторым или третьим. Но зато ты можешь быть абсолютно уверена, что он тебя со спины не сбросит». К хупе меня вместо мамы вела тетя Рут. Хупа — шатер, который строят во время еврейской свадьбы и где совершается церемония бракосочетания. А когда я лежала в роддоме в Кирие, она приходила меня навещать. Кстати, именно она принесла Нааме ее первое одеяльце с бабочками. Со временем оно выцвело и превратилось в тряпку. Но Наама с ним так до сих пор и спит. Кладет его возле подушки, прижимается к нему щекой и говорит. «Это одеяло бабушки Рут». «У Наамы и Иры тоже все в порядке», — сказала я. «А вот у меня не очень». И тут меня как прорвало. Я стала рассказывать тете Рут обо всем, что пережила за последнее время. О том, как целый год пыталась забеременеть, и все напрасно. О том, как мы с Яиром поехали в Париж, и там мне это вдруг удалось. О том, как мы ужасно этому обрадовались, но когда на 12-й неделе я пошла на УЗИ, врач сказал, что у ребенка болезнь Дауна. О том, как у меня брали околоплодную жидкость, мучили анализами, и о том, что в конце концов ребенок родился мертвым. Его выбросили на помойку, ты понимаешь? Я чувствую себя какой-то пустой, выпотрошенный. Мне больше ничего не хочется. Даже в том, что казалось мне раньше само собой разумеющимся, я и то теперь не уверена. Тетя Рут внимательно слушала и понимающе кивала головой.